В беспамятстве я пролежала долго, очнулась от того, что кто-то сказал «тебе надо скрыться». Я хотела посмотреть, кто мне это говорит, да не смогла веки приподнять, так ослабела. А голос, похожий на Иосифов, продолжает. Еще немного, и его начнут ловить. А куда они придут первым делом? Сюда! И схватят тебя вместо него. Тут я попыталась спросить, вместо кого меня должны схватить, но получилось только застонать тихонечко. Мне тотчас смочили губы, а голос воскликнул: «Вот видишь, она уже приходит в себя. Теперь с ней все будет хорошо, а ты уходи, пока не поздно. И не вздумай его искать, это мое дело». На этих словах я поняла, что обращаются не ко мне, а вот кому, сообразить не смогла, и заснула. Весь следующий день я проспала, а на третий мне стало уже лучше, и я даже немного поела из рук служанки и стала ждать Ешо и думать о том, что же со мной стряслось. Но он отчего-то все не приходил, и я начала переживать. После полудня зашла свекровь. Вид у нее был удрученный. Сначала не хотела ничего говорить, потом не выдержала и поделилась горестно. Сын-то мой, похоже, в уме повредился. Дольше недели, что ты в бесчувствии лежала, от одра ни на шаг не отходил. А стоило тебе в разум вернуться, так исчез, слова никому не сказав, а нынче видали его возле храма. «Может, пошел жертву приносить за мое исцеление?» — предположила я, хотя уж больно это было на Ешо не похоже. «Кабы так!» — Мирьям даже руками замахала на меня. «Он там проповедует! Сам весь в белом, и толпа вокруг него — человек тысяча!» «Ну уж тысяча!» — усомнилась я. «Привирают, поди, для красного словца!» Да и не такой он человек, чтобы перед толпой проповедовать, уж мне ли не знать. Да какое там! Я сама туда побежала, благо недалеко, вместе с сыновьями. Да увидала его только издали. Ближе было не протолкнуться. Кричу ему: «Ешо, сынок!» А он мне: «Чего тебе, Жено?» «Жено! Это мне-то, родной матери!» Свекровь утерла глаз кончиком платка и носом шмыгнула жалобно. «Я ему... Я же мать твоя, и братья твои тут!» А он руками на этот сброд показывает и говорит: «Вот моя мать, вот братья мои!» «А верно ли это он был? Издалека-то запросто можно обознаться!» «Ну как же не он? Мне ли родного сына не признать хотя бы и за 100 шагов?» Голос его ни с каким другим не спутаешь. Да и эти его бандиты с дрекольем вокруг стеной стояли, что твои крети у флети царя Давида. Хилифии и Филифии. Личная гвардия царя Давида, состоявшая из иноземных наемников. Буквально это выражение означает «критяне и филистимляне», то есть выходцы из так называемых «народов моря», принадлежавших к микенской культуре и пришедших в Ханаан вследствие некой постигшей их родину катастрофы. Лучше всего на русский язык идиома переводится как «сброд без роду племени». «Быть того не может!» — ужасаюсь я и сама всхлипывать начинаю. А уж Мирьям и вовсе в слезы ударилась. «Ох, я бы и сама хотела обмануться, но сердце-то не обманывает!» Запричитала как по покойнику. И что самое ужасное, седину себе хною закрасил, чтоб народ прельщать и бровь свою с Божьей отметиной. А ведь это у него в знак спасения от гибели. Ему 10 лет от роду было, когда в него молния ударила. Видать, даром это ему все же не прошло. «Нет, Думаю, в такое я не поверю, покуда своими глазами не увижу. К Ешо-то и со стрижкой было не подступиться, все ему не досуг, а уж волосы красить. А с другой стороны, ежели меня та волжба свадебная едва не убила, то и его вполне могла с ума свести. Кое-как успокоила свекровь, а когда она ушла, поняла, что сама успокоиться не смогу, ежели тотчас не отправлюсь искать Ешо. И пошла, хотя ноги подкашивались, голова кружилась и в утробе беспрерывно ёкала. Разыскать человека в Иерушалаиме в канун Песоха все равно, что найти кунжутное семечко в Ефе Проса. Мера сыпучих тел около 24 литров. Можно только ненароком. 100 раз поблазнится, вот оно. А на поверку окажется либо соринка, либо жучок. Вот и я вместо Ешуа столкнулась в людской каше с Иудой. Он был мрачен, брел без цели, грыз бороду и глядел долу. «Я к нему? Знаешь ли, где учитель твой?» А он с неохотою отвечает: «Не знаю, мол, и знать не хочу, потому как не ученик я ему боле». Вот так новость, думаю. А что сказать, не знаю, только и вымолвила, что стряслось. И вдруг он на меня посмотрел прямо в лицо, а ведь сколько с ним раньше Ешо не бился, он, как все перушим, на женщин не смотрел никогда. Тут же просто-таки вцепился в меня взглядом. Глаза синие, как васильки, а в них слезы стоят. Посмотрел на меня так, будто прочесть что-то надеялся. Потом отвернулся снова, эдак зло усмехнувшись, говорит: «У него теперь другие ученики, и ученицы тоже. Да и не учит он теперь, а поучает». «Чему поучает?» — спрашиваю. «Все тому же», — отвечает. Только прежде-то он объяснять старался, а нынче провозглашает. Оно и верно. Такой толпе не наобъясняешься. И людей лечить перестал совсем, времени-то нет. Слыхал я, что с людьми слава подобное делает, но от него не ожидал. Да что там, впрочем, я бы, как эти блаженные, нынче ходил за ним, рот разинув, кабы он сам меня в свое время от этого не отучил столь настойчиво. «Что-то мне в это не верится», — говорю, а про себя думаю, что уж и не то, чтобы не верится, просто верить в такое не хочется. «Мне бы самой с ним встретиться. Ты же знаешь, где его искать, так скажи, прошу тебя». «Вот и тебя он бросил, сестра», — отвечает Пригорько. «Только ты еще о том не ведаешь. Хочешь обжечься? Ступай и сама его ищи, я тебе не помощник». С этими словами Иуда ушел прочь. Ешо в тот день я так и не нашла, как не нашла его ни на другой, ни на третий. Все эти дни Мирьям ходила темнее тучи, готовая в любой миг пролиться дождем, а Иосиф появлялся дома поздно и на мои вопросы отвечал уклончиво, дескать, волноваться нечего, Ешо жив и здоров и передает мне приветы. Да только по лицу его было видно, что дела обстоят иначе. Сердце мое было не на месте, чуяло беду, и беда случилась. В канун Песоха пронеслась весть: Ешоа разыскивают римляне. Весенний иудейский праздник в честь исхода из Египта. Люди болтали разное. Одни утверждали, что он со своими сторонниками учинил погром в храме, и что в стычке то ли убили, то ли покалечили кого-то из храмовых стражей. Другие же говорили, что это якобы римляне пытались разогнать толпу, следовавшую за Ешо, вследствие чего произошло кровавое побоище. Второе было вероятнее, ибо первое было внутренним делом общины, и римский префект не стал бы в него вмешиваться, оставив на рассмотрение Санхедрина. Второе же было и гораздо страшнее, ибо на взвешенное следствие и справедливый суд там рассчитывать не приходилось. Пилат был известен судом скорым и жестоким.